— говорит тихо Пелагея. — А зачем? — вздыхает Егор, снимая свой картузик и вытирая рукавом красный лоб. — Нет никакой надобности. Зайти на час-другой — это ж канитель одна, только тебя взбаламутишь. А постоянно жить в деревне — этого душа не терпит. Сама знаешь, человек я балованный. Мне чтоб и кровать была, и чай хороший, и разговоры деликатные, чтоб все степени мне были, а у тебя там в деревне беднота, копоть. Я же и дня не выживу. Вот ежели б указ такой, положим, вышел, чтоб беспременно мне у тебя жить, так я бы или избу сжег, или руки бы на себя наложил. С измалецства мне вот это баловство сидит, ничего не поделаешь. А теперь где живете? У барина, у Дмитрия Ивановича в Охотниках, к его столу дичь поставляя. А больше так, из-за удовольствия меня держит. Степенное ваше дело, Егор Власович. Для людей это баловство, а у вас оно словно как бы ремесло выходит. Да не понимаешь ты, глупая. Ты отродясь не понимал, и век тебе не понять, что я за человек такой. По-твоему, вот я шальной, заблудящий человек, а который понимающий, для того я что ни на есть лучший стрелок во всем уезде. И господа это чувствуют. Даже в журнале про меня печатали. Ни один человек не сравняется со мной по охотницкой части. А что я вашим деревенским занятием брезгаю, так это же... Это не из баловства, не из гордости. С самого младенчества, знаешь, я, окромя ружья и собак, я никакого занятия не знал. Ружье отнимать я за удочку, удочку отнимать я руками промышляю. Ну и по лошадиной части барышничал, по ярмаркам рыскал, когда деньги водились. А сама знаешь, что уж ежели который мужик записался в охотники или в лошадники, да тут уж прощай, саха. Рассядет в человека вольный дух, то ничем его не выковыришь. Тоже вот ежели который барин пойдет в актеры или по другим каким художествам, так уж не быть ему ни в чиновниках, ни в помещиках. Ты баба, ты не понимаешь, а это все понимать надо. Да нет, нет, я понимаю, Егор Власович, я понимаю. Понимаю. Стало быть, не понимаешь, коли плакать собираешься? Да нет, нет, нет, я не плачу. Я не плачу, говорит Пелагей, отворачиваясь. Грех, Егор Власович, хоть бы денек со мной с несчастной пожили. Уж 12 лет, как я за вас вышла, а ведь промеж нас... Промеж нас ни разу любови не было. Нет, нет, нет, нет, я не плачу, не плачу. Любовь, любовь, бормочет Егор, почесывая руку. Никакой любови и не может быть. Одно только звание, что мы муж и жена. А не, что это так есть. Я вот для тебя дикий человек есть, а ты для меня простая баба, не понимающая. Да, конечно, мы пара. Я вольный, я балованный, я гулящий, а ты работница, лапотница, в грязи живешь, спины не разгибаешь. Вот о себе я так понимаю, что я по охотницкой части, я первый человек, а ты вот ты с жалостью на меня глядишь. Ну где ж тут пара, где ж пара? Да ведь венчаны. Егор Власович, венчаны, всхлипывает Пелагея. Не волей венчаны. Нечто забыла. Граф Сергей Павлович, благодари и себя. Граф из зависти, что я лучше его стреляю. Месяц целый вином меня спаивал. А пьяного не только что перевенчать, но и в другую веру своротить можно. Вот взял и в отместку пьяного на тебе женил. Ха! Егеря на скотница! Ты ведь видала, что я пьяный, зачем выходила? Не крепостная ведь, могла супротив пойти. Ха-ха, ну, конечно, скотница, счастье, за егеря выйти. Так ведь надо же все-таки рассуждение иметь. Ну, вот теперь и мучайся, теперь и плачь. Да, графу смешки, а ты плачь, плачь, бейся об стену. Наступает молчание. Над сечей пролетают три дикие утки. Егор глядит на них и провожает их глазами до тех пор, пока они, превратившись в три едва видные точки, не опускаются далек за лесом. — Ну, а чем живешь? — спрашивает он, переводя глаза с уток на Пелагею. — Теперь я на работу хожу. А зимой ребеночка из воспитательного дома беру, кормлю соской. 1,5 рубля в месяц дают. Такс, такс. Опять молчание. Со сжатой полосы несется тихая песня, которая обрывается в самом начале. Жарко петь, да. Сказывает, что вы Акулине новую избу поставили, — говорит Пелагея. Егор молчит. Стало быть, она вам по сердцу? Да, так счастье уж твое такое, судьба, — говорит охотник, — потягивайся. Терпи, сирота. Ну, значит, прощай, заболтался. К вечеру мне еще в Болтово поспеть нужно. Егор поднимается, потягивается и перекидывает ружье через плечо. Пелагея тоже встает. «А когда же в деревню придете?» — спрашивает она тихо. «Незачем. Тверезый никогда не приду, а от пьяного тебе мало корысти. Злоблюсь я пьяный. Да, ну, прощай». «Прощайте, Егор Власович, прощайте». Егор надевает картуз на затылок и, чмокнув собаку, продолжает свой путь. Пелагея стоит на месте и глядит ему вслед. Она видит его двигающиеся лопатки, его молодецкий затылок, ленивую небрежную поступь. И глаза ее наполняются грустью и нежной лаской. Взгляд ее бегает по тощей высокой фигуре мужа и ласкает и нежит его. А он словно чувствует этот взгляд, останавливается и оглядывается. Молчит он, но по его лицу, по приподнятым плечам, Пелагея видно, что он хочет как будто ей сказать что-то, и она робко подходит к нему и глядит на него умоляющими глазами. — На тебе, — говорит он, отворачиваясь, — на! Он подает ей истрепанный рубль и быстро отходит. — Прощайте, Егор Власович. «Прощайте, Егор Власович», — говорит она, машинально принимая рубль. Он идет по длинной, прямой, как вытянутый ремень, дороге. Она бледная, неподвижная, как статуя, стоит и ловит взглядом каждый его шаг. Но вот уже красный цвет его рубахи сливается с темным цветом брюк, шаги уже невидимы. Собаку уже не отличишь от сапог. Виден только один картузик. Но вдруг Егор круто поворачивает в сечу, и картузик исчезает совсем в зелени. «Прощайте, Егор Власыч, прощайте!» шепчет Пелагея и поднимается на цыпочки, чтобы хоть еще раз увидать его белый картузик.